8 января 1725 года. В гавани пахло дегтем. Самый любимый с детства запах. Потешный ботик сразу же вставал перед глазами. Все связано воедино в жизни нашей. Запах, образ, мысль. Одно слово — память. А сколько же оно вмещает в себя? Ботик, запах озера, чумазый Алексашка, Минхерц. Сукин сын, неужели ж дружбу продал? Ночные ужасы, когда, затаившись, ждал, вот ворвутся стрельцы и, ай да, сечь головы. Кровь брызжет, вопль стоит, матушка, посинев щеками, бьется на каменных плитах. Петр журавлино вышагивал по пирсам, глядя вроде бы только перед собой, как вдруг, словно бы споткнувшись обо что-то невидимое, встал, как замер. «Что в тюках?» Ткнув тростью в грубую британскую мешковину, спросил государь таможенного ассистента Акимкина, покорно семенившего сзади, рядом с адъютантом Суворовым. «Еще не вызнал?» С торжествующей искренностью в голосе отозвался Акимкин. И Петр сразу понял, что смотритель врет, все знает, черт. Повернувшись, государь легонько ударил Акимкина тростью по бедру и сказал тихо: «Ну, да неведомо, неведомо мне, Господи!» Взвыл Акимкин, но, угадав, видимо, движение руки царя за долю мгновения перед тем, как он снова взмахнет палкой, воскликнул: «Не знаю, не знаю, хоть, сдается, сукна привезли из Ливерпулю». «Кому?» «Ну вот хоть казни!» Петр резко поднял трость, и Акимкин ответил упавшим голосом: «Купцу Гордейкину». Петр процедил сквозь зубы Суворову: «Гордейкина бить кнутом и гнать в Сибирь. С позволением поставить там торговое дело, но без праву продавать заморские ткани, кое русским урон нанесть могут. Тварь, скот! Сколь сделано, чтоб своя суконная мануфактура набрала силу на благо Отечеству, а он аглицкий тонкий материал, видишь ты, несмотря на таможенный запрет, тайком в лавку к себе тащит. А ведь ворот рвет на себе я, истинно российский купец из Москвы. Для меня благо Отечества всего превыше. Он с Твери, не московский», — заметил Суворов. «Сколько с него взял?» — спросил Петр Акимкина. «Не лги только, Фома. Я тебя из дерьма поднял, в него же верну». «Да не брал я. Ни деньги не брал», — тонко запричитал Акимкин. «Черт меня попутал. Гордейкин-то говорит, мол, не сукно это, а материал, а я почем знаю, какой именно материал в каждом тюке. Не вспоришь же». «Сколько взял?» — повторил Петр. «Кожу с дерева ничего не брал. Вон, табаку он мне привез голландского. Я с нашего чихаю и кашляю». «Фома, ты ж знаешь, что мне купец Гордейкин всю правду откроет. Он про отца родного мне скажет, лишь бы кнута избегнуть. Повинись, Акимкин». Тот бросил шапку под ноги, скинул в грязь свой кафтан, затрясся аж: «Стегать кнутом не брал, и все». Денщик Суворов уважительно заметил: «Взял, видно, много, но не откроется. Жила крепкая». Петр усмехнулся: «Зато и держу супостата». Акимкин, поняв, что пронесло, начал брониться, зло задирать купцов, капитанов, господ вельмож, власть. Но смотрел все же при этом на государя, выжидающе, жалостливо, со слезою. Петр огладил острые усы и приказал: «Мешки взрежь, сукна бросишь в воду, прорубимши прорубь. Сделаю, батюшка. Вот и делай, я подожду. И каждый отрез при мне проколи тесаком, да с поворотом, чтобы дыра осталась. А коли решите без меня ливерпульский материаль со дна поднять, высушить, да в Тверь отвезти, дабы несмышленыш моим из-под полы сторговать задешево, простись с жизнью. Суворов, один мешок брось-ка в коляску, нам с тобою для казенного дела пригодится. Только аглицкую мешковину сдери и тонкое сукно оберни российским материалом, чтоб пожалостливее да победнее выглядело. Да отыщи здесь рулон нашего сукна, рубах пару да тулупов. Петр не ушел в контору до той поры, пока Акимкин не покидал в море все отрезы, исколовши их предварительно тесаком, шепча при этом слезливые проклятия. Капитан-президент Петербургской гавани Иван Петрович Лихолетов видел в окно, как государь гонял своего любимца Акимкина, тот отличился под Полтавою, а затем выучил в Голландии навигационные науки и весело бронился с иностранными капитанами, торгуя с них более золото за быструю и добрую разгрузку, хорошее место на причале, чистый пакгаус. Деньги все вносил в казну. Петр это знал, ценил высоко, потому только и прощал маленькие шалости с табачком от купца Гордейкина. Лихолетов опасался, как бы государь, вконец разгневавшись, не столкала Кимкина в ледяную воду, но пронесло. Из конторы не вышел, и не потому, что боялся попасться на глаза, а от того, что государь не любил, когда перед ним лебезили. Уважал достоинство в себе, это же превыше всего ценил в окружающих. Тех, кто бегом к нему через лужи бег, почитал за дремучих холопов, наивно полагавших, что, называя себя дурьими шутовскими именами, добухаясь в грязь ниц, тем изображают истинную преданность отечеству и царю. На сдержанное приветствие Лихолетова государь не ответил. Сел на высокий подоконник, струганный, как в Англии, чистое дерево, промазанное маслом, и сказал грозно: «До каких пор взятки будет брать твой прохиндей?» «Мой прохиндей — твой подданный. Взятки берет не он один. И будут брать до тех пор, пока служат букве, а не делу. Ты что ж такое несешь, а? Ты что, взятку оправдываешь? Лихоимство, побор?» «Я не оправдываю, государь. Я объясняю. Ты вон только скажи своему кухмайстеру, что каши хочешь, али мясо кусок коровьего. Тебе и гречки сварят, и мясо. Повелел своему камергеру для дочек сапожки сточать. Тут как тут сапожки, загляденье, носы наверх бисером расшиты. А у Фомы Акимкина сын на двор не выходит. Ни в чем, босс. Жалование уж как год нам казна не платит. А и платила б. Все одно не хватило бы на кашу и на сапожки. Либо на стол, либо на одежку. Копейкой твоей сыт не будешь, с гроша не оденешься». Петр вздохнул. «Все вы здоровый разнос государству давать. А кто б выход предложил, перспективу? Ты, государь, меня принудил учение постичь. Благодарен тебе за это. Через тебя искусство математики и химии постиг. А ни одна из этих наук без логики невозможна. Для того латынь учу в старости. Не гневись, скажу так. Правишь ты не по науке, а по одному лишь гению своему. Геометрию ты нам велел постичь, сам экзамены принимал. А что ж ныне государственной геометрии бежишь?» «Это как?» — несколько даже оторопел Петр. «Ты что говоришь, Иван? разумеешь, что говоришь, али нет?» «Говорю, что думаю. Сам приучил. Твое слово — закон для меня. Ты смотри, что ноне выходит в державе, государь. Ты норовишь с господами-вельможами сам всем править, суконными мануфактурами и аптекарскими товарами и флотом, и ассамблеями ночными, и купецкими ремеслами и фасонами, кое надлежит подданным твоим перенимать, и длиною париков, и очередностью блюд за столом. Да разве ж можно такое? У тысячи сильного мочи не хватит, не то что у тебя. Ты себе главное оставь, государь. Ты флот себя оставь с армией, да законоположение, да иностранную коллегию, да образование с финансами, но дозволь же ради Христа фабриканту мануфактурой заниматься без подсказов твоих чиновных людей. Мастеровые пущай по своему деловому тебе подотчетному усмотрению берут умелых людей и счет ведут с ними сами. Ты лишь срок им дай и цену назови, пусть я не бумагою, но делом отчитываются перед тобою. Дозволь строителю самому дела с плотниками ладить. Прикажи купцу барышом отчет давать в казну, а не взятку волочь в коммерц-коллегию, потому как в той коллегии такие же люди сидят, кои запретить все могут, а вот честно заработать, то бишь в долю войти с рудных дел мастером, портным или купцом, что казне выгодно, а потому государству резон есть, никак не вправе, оттого и получается взятка. Сами ж к ней толкаем. А голландец с немцем злобствует, русский от природы вор. А он не вор русский-то. Он добряк от природы и работник, только стало так, что руки ему повязали жгутом, а развязать никак не хотят. Государь, казни, не пойму, зачем тебе на себя все брать? Ну, пусть согласно науке, по геометрии, не на тебя одного весь груз отечества давит, а и на свободных твоих подданных. Ты направление мыслям до границу империи береги, до науки вводи, до казну множь. Чем богаче у нас каждый станет, тем держава будет мощнее. От того, что все нашему человеку воспрещено от века, кругом одни нельзя. Неподвижность плодится из страха, посему леность и постоянное желание жить по приказу. Ты прикажи мне, а я, глядишь, покряхтемши, выполню, спустив рукава. От приказной работы мне выгоды нету, мне б форму соблюсти, да отчет сделать. Ну ладно, ты, Петр, твой указ умному да ученому люб, а коли на трон другой придет, тогда что? Ждать, покуда помрет, на неведомого нового уповать, а кто он, с чем идет, верен ли твоей задумке или совсем у него на уме иное? После долгой паузы Петр заметил: «Дерзок ты, правдив? Одно и то же. Тогда прости». «Спроси-ка аглицких и португальских капитанов», — задумчиво сказал Петр, «кое в великую поднебесную Китайскую империю товар свой возят. Что за страна? Каковы тамошние коммерсанты? Что за нравы на побережье? Разнятся ли от обычаев континентальных? Сколь сильна ихняя вера, есть ли там опора церкви Ватиканской? Исполню. Но сей миг я другое в разговоре с капитанами слышу. Страшится тебя Европа. Больно силен». Петр пожал плечами, стал оттого еще больше ростом. «Страх в государевом деле не помеха, особливо когда дурни испытывают его, али честолюбцы. Плохо, когда умный боится, он тогда думать перестанет, а сие державе убыток. Державе убыток от того, что казна все в своих руках держит. Нет человеку простору для деятельности, ни мануфактур поставить по собственному, а стало быть, государственному уразумению, ни трактир открыть. Все ноги обобьешь, пока бумагу получишь, ни постоялый двор или лавку для какого товару. Врешь. Как-то устало, а может быть, даже сочувственно Лихолетову, — возразил Петр. Коли с умом и весомо обратиться, коллеге не откажет умелому человеку ни мануфактуру поставить, ни лавку открыть или постоялый двор при дороге. Я ж знаю. Ну, напраслину не говори, государь, — вздохнул Лихолетов. Это тебе реляции из коллегии пересылают, что, мол, возможно. А ты пойди, да сам попробуй разрешение получить-то. Замучат тебя, завертят, малость тебе твою же докажут, и все от того, что у нас лишь один человек решает за всех. Ты? Кому охота твое право на себя примерять? Он не угадает. Ты ему за это по шее и во строк. Нет уж, лучше не разрешать. За это ты побронишь, но голову на плечах оставишь. У нас ведь только за «да» голову секут, за «нельзя» милуют. Во двор острога, что при тайной канцелярии, татей и злоумышленников, приговоренных к отправке в Тобольскую крепость, выгнали поутру, покуда еще тюремное начальство отдыхало после ассамблеи. Кандальники были построены на плацу, кованы по рукам и ногам, фельды лениво, в который раз уже перекликали имена каторжан, экзаменовали нарядность и парность. Томительна жизнь служивого человека по острожной части. Ему хоть бы чем заняться, а занятия нету. Вот переклик и есть утеха от скуки. Увидав Петра, вышагивающего по темному еще плацу, старший из фельд-егерей восторженно поднялся на мыски и высоко прокричал: «Слушай!» «Чего слушать-то?» — глухо оборвал его Петр. «Глядеть надо было зараньше, покуда я шел. Глаз обязан поперед уха быть. Попомни себе, где Русов?» «Пятый во втором ряду», — ответил фельдъегерь, срывающимся от счастья голосом. «Когда еще такая честь выйдет, чтобы с государем поговорить? А ну-ка мне его. В подвал для пытки?» «Нет, сюда. Из пары выпрячь. Он ведь у нас с другими татями в упряжи». «Сколь их там?» 13 душ, чертова дюжина, для того, чтобы позоры бесправить цифию подчертить. Усмехнулся Петр, отчеркивай. Придерживая шпагу одной рукой, а второй, не по размеру большой парик, фельдъегерь рысцой бросился через плац к воротам. Петр не смог разобрать длинные свирепые слова команды, которую тот прокричал, но каторжане, видимо, поняли его сразу, глухо загрохотали через плац деревянными колодками и, подбежав к государю, замерли. Петр кивнул фельдъегерю. «Ну-ка, изволь пригласить сюда денщика, господина Василия Иванова Суворова. Он коня моего чистит возле шлагбаума. И донеси сюда тот узел, что в двуколке лежит в ногах». Фельдъегерь по-прежнему аллюром бросился к шлагбауму, а Петр, обведя тяжелым взглядом серые истощенные лица каторжан, заметил: «Главного дурни добились. Скоро вновь бородами обрастете, души свои потешите. Кто здесь у Русов?» «Я, государь», — чуть шепеляво ответил голубоглазый блондин с поразительно маленьким, совсем не мужским, а скорее детским еще ртом. «Ну, у Русов. Повтори открыто и при честной компании. Пытать тебя более не станут, головы не посекут. Что ты возле церквей людям говорил?» «Говорил и повторять буду, что губят народ русский. Повторял и говорить стану, что нехристи немецкие да аглицкие взяли нас всех в кабалу и ростовщичий рост из рук Антихриста. Это с моих выходит рук. С твоих, государь. Грамоте учен у русов. Нашим книгам, коль древними буквицами рисованы, душа моя предана. А что в тех старых книгах напечатано про то, какой была Россия 20 лет тому назад? Рисовано ли в тех книгах, где границы нашего государства простирались? Не книжное это дело, государь. А чье же? Смиренно удивился Петр. Ты ведь по России скорбишь. А державу и ее честь определяют размер территории и величина народонаселенности. Когда Антихрист Петр на трон пришел, ты морей не видел. Петербург на страх врагам не стоял. Азов, словно штык, был нам в подбрюшье. Ты Ригу, города ныне нашего на века, трепетал, как форпоста, любезного для европейского завоевателя, будь то хоть наш брат и враг Карл, король шведский, будь то кто иной. А ныне... Душу русскую потеряли мы ныне, — воскликнул Урусов, быстро облизнув верхней, чуть выступавшей губой, нижнюю маленькую. — Значит, тебя только душа наша заботит. Тело бренно, так что ли? Тело духу принадлежно, государь. Как на наше тело надеть английский камзол, да прусский ботфорт, да французский шелк-батист, то и душа переменится. Мы долгие века свое носили, домотканое, своим умом жили, не басурманским, свои дома рубили, окном во двор, свой порядок в доме блюли, жен на поруганные взгляды не выставляли, не чужие читали книги, свои. «Нишкни!» — воскликнул Петр. «Это кто ж читал? Ты за кого говоришь? Коли у тебя дядья да тетки в теремах да палатах были грамоте учены, то этих...» — он кивнул на каторжан. «Кто этих-то учил? Для чего ж ты раньше, до меня... не выучил их хоть старые книжки читать? Школу б для них поставил, академию б открыл. Хоромы у твоей семьи богатые, для полсотни учеников места б хватило. Я б открыл, государь. Да ведь твои супостаты вмиг объявятся и повелят мне бесовской геометрии холопов учить, а не церковному сказу. Так ты бы открыл поначалу школу, а уж потом бы против меня говорить начал, в тот самый час, как мои супостаты б пришли к тебе. Языком молоть все гораздо, а ты б за русский дух делом против меня восстал. Нет такого права, чтоб школы открыть без твоего дозволения. Ну и плохо. После паузы несколько обескураженно ответил Петр. Это ты по делу сказал. Отменим ту букву закона, чтоб всякую безделицу у высшей власти выспрашивать. Да только, думается мне, коли б и не существовало этой нашей половецкой дури лоб бить перед каждым, чтоб свое получить, все равно ты бы лишь языком молол. Дело бежишь, оно в чуже тебе, барину. Дай волю, открою школу в Тобольске, когда в ссылку дойду. И геометрии станешь учить. Все тленом будет. И ты станешь им, государь. Науки эти твои заморские, антихристово наваждение, сделаются тоже тленом, исчезнут с нашей земли. Памяти по ним не будет. Да ну! Истый тебе крест. А как же ты без геометрии новые города намерен ставить? Как ты без всей бесовской науки мог бы северную столицу возвесить? А я не возвожу ее. Мы ее не возводим, ее французишки да немчура возводят. Наш господь Урусов не только сам учил, но и учился, так он же у своих учился. А коли у нас своих нету? Спросил Петр устало. Тогда что? Значит, и не надо. каждому отмечено от Господа свое. «А где же русским людям жить?» — спросил Петр. «А где спокон веку жили?» «В наших селениях, в тихих да светлых деревнях. Только тебе память по нашей святой старине незнакома, государь. Да плакал ли ты слезами счастья хоть раз, сидя у слюдяного оконца, раскрашенного первым ноябрьским инеем? Сердце твое разрывало тоскою по деревушкам в сосновых барах, когда утром дымы в темном небе белыми кажутся и хлебом пахнет, а ты, проживающий по делам государевой надобности в славном городе Аахине, где родной печи нет и люди чужие от тоски исходишь, это знакомо тебе? Нет, тебе бездельная лень боярская угодна, чтобы на тебя все окрест гнули спину, а ты бы в ухе пальцем ковырял, да на юродивых смеялся. Я, российский государь, землю нашу знаю и сердцем ей предан, но чтобы ее со стариною первозданной сохранить, мне города-крепости у Марии потребны. Дураку неясно. Ты нас дурнями всех полагаешь, словно бы, не слыша государевых слов, гнул свое у русов, цепляя лишь зыбкую форму того, что говорил собеседник, но никак не вникая в смысл, в душу мысли. Коли любил бы ты нашего человека, разве б посмел немцам повелеть подушную опись каждого из нас составить, всех будто скот оклеймить и расписать по губерниям, похерив тем нашу вечную свободу? Это ты подыгом был два века свободен? Это ты под лживым Дмитрием и его поляками был свободен? Это ты под шуйскими свободою надышался? Коли был у нас Новгород вольным, с Ганзой и Амстердамом повязанный торжищами, так ведь во прах сами же его и обратили. За то самое дело, что и поныне тебе столь ненавистно. Тьфу, слеп ты и глух от того, что дурень. Русов снова запел что-то свое, понять его становилось все труднее и труднее. Петр решил было задуманное в гавани утром еще отменить, но, вглядываясь в ждущие лица каторжан, скованных с Русовым одной цепью, сказал Суворову, давно уже стоявшему за его спиной, «Пусть фельдъегерь раскладывает». И зная, что сейчас происходит за его спиной, Петр обратился не столько к Русову, сколько к остальным каторжанам. «В сердце моем не только одна жестокая справедливость живет, но и сострадание к человецам. Путь тебе, у русов, предстоит долгий. Своей императорской милостью я даю тебе право не в нагольном тулупе идти в Тобольскую крепость и не в колодках, а по-людски. Выбирай в дар от меня сукно на дорогу да обувку». «Себе одному не возьму», — ответил Русов плачуще. «Мы, каторжники, единым миром мазаны». «Молодец», — согласился Петр. «Молодец, у русов. Остальным тоже дадут. Что ты поначалу выберешь, то и остальные получат. Начинай». Петр обернулся к Суворову. Тот стоял рядом с фельдъегерем, маленький, стремительный, носатый, задумчиво потирая замерзшими тонкими пальцами свой пушистый мягкий ус. У его ног на большом куске фланели лежали меховые башмаки, тяжелое сукно, фризовые рубахи, такие же, как и на государе, но не красные, а темно-синие. Легонькие меховые безрукавки из желтой овчины, рядом лежал отрез тонкого ливерпульского сукна, взятый утром в гавани. Разложены были и меховые тулупчики, только работы грубой и размером поболее. Урусов, поклонившись государю, кивнул на то, что было лучшим, на ливерпульское тонкое сукно. «Для чего же толстое сукно не берешь?» спросил Петр, ткнув палку в негнувшийся на морозе, словно бы картонный отрез. «Коли теплый да тонкий взять нельзя, то и за толстое сукно низкое спасибо», — с смиренно ответил Русов. Из него порты пошью, как-никак смена будет. Петр без взмахов слепой ярости стремительно перетянул у Русова своей палкой по короткому туловищу. Голос задрожал, лицо побагровело. Ты отчего же английской мануфактуры выбрал материал, сукин сын? А что ж наш не взял? Отчего от родимого рыло отворотило, заморское выбрал? А я хочу, чтобы это заморское русским сделалось. И чтоб мужик непудовый шальвары из нашего сукна таскал, а такие, коим ни снег, ни дождь не страшны. Петр Антихрист хочет русских в английский заклад отдать, передразнил государь Урусова и снова перетянул его палкой. Плюнувши под ноги, отвернулся, пошел через плац. Возле шлагбаума спросил фельдъегеря: «Остальные, что в упряжке с ним, кто?» «Тати, государь!» Петр хотел было что-то еще сказать, да не стал. Махнул рукою, заторопился к повозке. Суворов, незнамо каким путем, сидел уж на козлах, хорохористый и неприступный, лениво сдерживая коней.